Глава 14. Утро в доме Темниковых было тихим и привычно размеренным. Солнце только-только пробивалось через тяжелые шторы, заливая холл мягким светом и играя с мелкими пылинками, создавая едва видимые блики. В воздухе витал легкий аромат свежеиспеченного хлеба, который, как я быстро понял, шел из столовой. Я спустился по широкой лестнице, чувствуя, как в груди разливается приятное тепло. Завтрак был роскошным, как всегда. На столе выстроились ряды серебряных подносов, на которых лежали блюда за блюдом. Запеченные яйца с пряными травами, румяные булочки с маслом, хрустящие ломтики бекона, домашний сыр, мед, свежие фрукты, а также традиционные для этого дома пирожки с мясом и капустой. Что-что, а к плотному завтраку я успел привыкнуть еще в доме бабушки и дедушки на Дальнем Востоке. Этот ритуал семейной трапезы всегда имел особое значение в этом роду. Я уселся на свое место напротив Александра, краем глаза замечая, как Елена Андреевна уже вовсю хлопочет у стола, что было необычно, потому что это делали, как правило, слуги. Она, гордая женщина, всегда стремилась показать себя с лучшей стороны, но сегодня в ее действиях было что-то новое, тонкое, едва уловимое, но значимое. «Максим, может, курочку?» — вдруг предложила супруга моего отца. «По моему фирменному рецепту, знаешь, это из тех времен, когда я еще не была Темниковой. Уверена, такой ты еще не пробовал». Ее голос был мягче, чем обычно. Я поднял взгляд на женщину, чуть прищурившись, и встретился с ее глазами. В них не было того холодного высокомерия, с которым она смотрела на меня раньше. «Конечно, попробую», — кивнул я с легкой улыбкой. «Если это по вашему рецепту, то должно быть что-то особенное». Женщина чуть заметно улыбнулась. Это было так неожиданно, что я ощутил, как в воздухе повисло что-то странное. Она сама подала мне тарелку с курицей и налила свежий сок. Я приподнял бровь, но промолчал. «Складно». Все это выглядело как попытка извинения, но извинения, которое она, разумеется, не произнесет вслух. Елена Андреевна была слишком гордой для этого. Но я не требовал слов. Действия говорили сами за себя, и это было достаточно. «Ты должен попробовать этот сок», — вдруг добавила она, наливая мне в бокал. «Свежевыжатый. Я сама выбрала фрукты». Похоже, хозяйка дома решила устроить мне настоящий показ щедрости, но я не собирался это обсуждать. Пусть так. В конце концов, мне все равно, каким образом она выражает свою благодарность за то, что я заступился за нее и Александра перед отцом. Главное, конфликт был исчерпан. Меньше всего мне хочется ждать удара в спину от родственников, которых я знал еще не слишком хорошо. Александр, словно подхватив настроение матери, тоже решил вставить свои 5 копеек. «Максим, ты правда должен попробовать эту курицу. Мама готовит ее просто потрясающе». Я уловил в его голосе немного больше, чем просто желание поддержать разговор. Он явно старался подыграть матери, понимая, что это ее странный способ наладить контакт. Настя, сидевшая рядом с ним, тоже выглядела счастливой. Ее глаза блестели, и она, казалось, вот-вот засияет от радости. Моя младшая сестра всегда была тем человеком, который больше всего хотел, чтобы в семье все было гладко и никто не ссорился. Это действительно было приятно. Я знал, что когда-нибудь они примут меня, пусть не сразу, но примут. Это было лишь вопросом времени. И вот этот момент наконец настал. Хотелось бы верить, что все это не притворство. Внезапно отец прервал наше молчание, обратившись к младшему брату. «Александр, как твои дела?» Простой вопрос, который подразумевал небольшой отчет о деятельности. К этой маленькой традиции я уже тоже начал привыкать. Александр слегка сжался в кресле, его лицо на мгновение исказилось от напряжения. Хоть вопрос и был ожидаем, что-то не давало ему начать. Его глаза метнулись ко мне, словно ища поддержки. Я лишь кивнул ему в знак одобрения, мол, говори, все в порядке. Александр выдохнул, собравшись с мыслями, и заговорил. «Я теперь работаю на предприятии старшего брата, управляющим финансами. Я как раз закрыл все отчеты предыдущего владельца и подготовил предприятие к перезапуску, зарегистрировал всех работников, а также оптимизировал систему учета для снижения налоговой базы.